Шатту приземлился на палубу крейсера, и оттуда начали выходить лейтенанты пиратского адмирала. Иногда он проводит подобные совещания, чтоб эти отрыжки рода человеческого помнили, кто в доме хозяин. Им удалось подцепиться на одной из остановок данного агрегата. Точнее, они сначала проследили за одним из лейтенантов, потом, когда он на спасательной капсуле отделился от своего корабля, джедаям пришлось выходить в космос и мчаться за ним. За ним прилетел легкий шаттл, в котором уже были несколько пассажиров, и главное, пилотами были дроиды. А если у них параноидальное программирование, то взлом может закончиться смертью всех лейтенантов. Дополнительная страховка, на всякий случай. Кроме лейтенантов, которые там присутствовали, была еще двойка охранников, которые, по-видимому, должны были обыскать пиратов на предмет незадокументированных насекомых. И если обнаружат, лейтенант может отправиться дышать вакуумом. «Что это?» – вдруг выкрикнул один из техников. Как только он это сделал, так сразу же упал со сломанной шеей. Квинлан специально позволил его обнаружить. В результате этого все обратили на него внимание. Быстрое сближение и обезглавливание – стандартная тактика в ближнем бою. Самые опасные – это как раз охрана и лейтенанты. Меч в одной руке, а во второй – пистолет. Плотно стоящая группа людей – не такая уж и сложная цель. Росчерк меча – и большинство из них или убито, или же покалечено. Бешеная стрельба из тяжелого пистолета, добивая выживших. Как только он разобрался с группой, что вышла из шаттла, Ила уже начала свой забег до мостика. Она должна, не попадаясь на глаза системам охраны, добраться до адмирала. Он как раз и отвлекает внимание. Техников тут было не особенно много, впрочем, как и охраны. «Опасность!» – буквально выкрикнула интуиция вместе с предвидением. Рывком убрался с траектории выстрела и мимо пролетел луч дизраптора. Прикрытие идиота с дизраптором начало стрелять по нему в приличном темпе. Легко и непринужденно отражая выстрелы, джедай приблизился к ним. К несчастью, он не умел одновременно отражать выстрелы и стрелять, но стоило бы этому научиться. Цель номер один. Мощным рубящим ударом он перерубил дизраптор в руках одного из охранников. Цель номер два. Шиаком проткнул сердце второго, который уже готовился выстрелить в него. Цель номер три. Мощным толчком он отбросил с весьма приличной силой всех людей. Толчок и падение на пол ненадолго дезориентирует, если, конечно, не ломает шею. Пиу-пиу-пиу-пиу. Выстрелы лились в очередь. Каждому из охранников выстрел пришелся точно в голову. Кроме последнего, того самого с дизраптором. Подняв его телекинезом, джедай посмотрел в прорези его визора. «Дизрапторы, значит», — с интересом сказал он ему. Вместо удержания силой за все тело, он сжал ее на горле. Эффект такой же, как и на висельнице. Клиент пытался руками скинуть невидимую хватку и выплясывал ногами весьма занимательный танец. Но джедай не испытывал к нему жалости. Не располагал пират с дизраптором на сочувствие, даже у самого продажного республиканского политика. «Дизрапторы — это одно из тех редких орудий убийства, которые действительно были под запретом на всей территории республики. Говорят, даже мандалорские наемники брали заказы на владельцев дизрапторов со значительной скидкой. Даже в республике за владение дизраптором предусматривалась только одна мера наказания – смертная казнь на усмотрение старшего республиканского офицера. Распространители – смертная казнь и полная конфискация, производители практически то же, что и распространители, только на некоторых планетах – казнили не только виновного, но и всю его семью, вместе с грудными детьми. И республиканское законодательство закрывало на такие местные законы глаза, потому что дизрапторы, только что всем на этом судне был подписан смертный приговор. Даже оправданий для дизрапторов по типу «они угрожали мне» в законодательстве не существовало. Даже измена была не столь тяжелым преступлением, как владение дизраптором. Тем временем преступник в хватке силы уже задохнулся и умер. Квинлан отбросил его тело как какой-то мусор, впрочем, им он был. Впереди его ждет увлекательная прогулка, стоит использовать зажигательные гранаты в коридорах, раз тут дизрапторы используются. В купе со способностью силы, чувства жизни, их использование будет не очень затрудненно. Правда, гранаты могут повредить оборудование, так что на мостике не стоит быть настолько разрушительным. «Пираты, не люблю пиратов», — тихо сказал рыцарь-джедай. «Надо сократить их поголовье практически полностью». Спустя 10 минут и 103 трупа. Вот и легендарный адмирал, ползает у его ног, как жалкая шавка, даже недостойно сочувствия. Возможно, ползает от того, что он потерял руку, когда схватился за бластер и еще не отошел от болевого шока. «Учитель, что будем делать с ним?» – спросила Эйла. «Дизрапторы, узнаем, где они их достали, потом связи из Чита, а потом высшая мера». Квинлан Вос не стал скрывать от смертника то, что он его убьет. Весь вопрос заключается в том, как он его убьет. А фантазия у джедая за столько лет работы очень бурная. Тут у Квинлана Воса на очках загорелся вызов от Ядды. Он отключил внешние динамики брони и общался исключительно со своим командиром. Незачем Падавану и адмиралу знать, слишком много. Спустя примерно 2 минуты, Квинлан Вос обратился к адмиралу пиратов. «В тюрьму хочешь, а что отправишь?» С недоверием сказал пират, который выглядел как мужчина средних лет, с довольно интеллигентным лицом. Каждый знал, за дизрапторы никто не щадит. Например, хатты скармливали всех родственников преступника Сарлаку. Моего друга отправили одним очень неприятным ядом, отравили наемники из этого сектора. Их контактное лицо явно убегает, обрывая все концы. Покушение провалилось, мне нужен этот разумный. В обмен на эту информацию, я вызову патруль судебных сил, и ты отправишься в республиканскую тюрьму. Слово джедая. Кто он? Все, кто знал о джедаях больше, чем всякая шпана из нижних уровней какого-то улья, знали о том, что они всегда держат свое слово. Пират посмотрел на протянутый ему датапад и обрадовался. Этого радианца он знал, значит, жить будет. Да, может приодеться отдать бизнес, отойти от дел, начинать все сначала. Однако из республиканской тюрьмы можно сбежать, в отличие от того света. Музыка, философия, химия, физика, высшая математика. Боль настолько нестерпима, что очень сложно выходит контролировать себя. Одним из способов уйти от боли или какой-то монотонности, по типу падающей капли, это начать загружать свой мозг, чтоб он использовал все свои ресурсы на решение задачи. Это у меня получалось довольно плохо, очень плохо. Даже не знаю, почему не отключаюсь от болевого шока. По идее, давно минул мой болевой порог, и я просто не в состоянии выдерживать такую боль. Только колоссальной концентрацией воли я воздвиг в своем разуме крепость, которая позволяет мне размышлять трезво, не отвлекаясь очень сильно на боль. Довольно сложно это делать, редко, когда требовалось такое, но все же получилось. Итак, хоть команда делает все возможное, но на случай моей смерти стоит сделать несколько закладок, которые помогут в войне против Сидиуса. Какие из них я смогу сделать на своем уровне? Сказать, что он владыка ситхов? Возможно, только источником информации будет видение, а в видениях джедаи съели не одну тонну соли, поэтому данный источник информации очень сомнителен. Так что единственный мой вариант сказать, тем, кто беспрекословно предан мне, и отправить в автономный полет. Такие существа – это дроиды, именно они и те, кто смогут создать автономные разведывательные структуры из дроидов. То и дело, где-то создаются государства разумных дроидов, только их удел не самый приятный. Конечно, натравить на Сидиуса дроидов не самая разумная идея, да и вообще структурно хромает. Можно сказать, что даже если что-то и сработает, то этот удар из могилы может иметь непредсказуемые последствия, так как сомнительно, что робот будет просчитывать геополитические последствия. Да, что там, я это могу слабо сделать. Фактически это гадание на кофейной гуще. Мне всегда было забавно наблюдать за такими ударами из могилы, так как они были довольно глупыми и не несли никакой практической пользы. Дело в том, что тактическая, оперативная и стратегическая ситуация на войне и в политике меняются довольно быстро. А надо обладать божественным умом, чтобы просчитывать события наперед, не обладая 3-4 разведывательными службами. Да и то, просчет будет не очень далеким. Так что удары из могилы оставим на потом. Что важнее, так это описать болезнь, что в архивах появилась заметка об этом яде и кто-то нашел от него противоядие. Шиф Палпатин пребывал в противоречивом состоянии духа. Последние полгода он только и занимался, что подчищал хвосты за всеми своими подчиненными, кто остался в живых после масштабной джедайской чистки. Да и развивать новые разведывательные сети также стоило. Кроме этого, с него обязанности канцлера также никто не снимал. Если бы Дарт Мол был бы жив, то умер в тот же момент. Дарт Сидиус потерял очень много полезных связей, а также денег, не говоря уже о людях. Хотя из этого тоже удалось извлечь прибыль, его новый ученик Дарт Тиранус сумел уже договориться с некоторыми сильно обиженными на джедаев и республику государствами. Впрочем, так же как и с торговой федерацией. Приговор, который предполагает казнь бывшему вице-королю Нуту Ганрию, не добавила торговой федерации любви к джедаям и республике, в особенности, что закон об налогообложении торговых путей во внешнем кольце никто не отменял. Сейчас федераты наиболее унижены и оскорблены таким отношением ордена и сената, поэтому попытаются стать в позу, как раз это и стоит использовать. Использование крупного бизнеса, который претендует на политическую власть, было и остается одним из любимых приемов ситхов, начиная с корпорации Цзерка, которую использовал Дарт Риван во время своего восхождения к власти. Что поделать, бизнес всегда остается бизнесом, куда ему до подлинной политики. Джедаи решили организовать несколько своих цитаделей на различных планетах, что ж, это даже хорошо. Они отвлекают самых опытных политиков ордена для формирования таких стран, с которыми справится хорошо организованная армия и флот. Как раз именно тогда ему пришло сообщение о покушении на Падме Амидалу. Из-за джедаев он не мог присматривать за Набу, а большинство самых талантливых подчиненных были распределены по другим направлениям, нейтрализуя ущерб джедаев. В результате покушения смертельно ранен каким-то ядом Энакин Скайуокер, как он надеялся в будущем его преданная пешка. Его ранение было неприятным, но он не мог ничем помочь. Даже определить, кто это сделал, также не мог, точнее, с полной гарантией. Ведь если джедаи, что расследуют это, и наткнутся на его агентов, это будет неприятно. Итак, ситхи дали очень много информации ордену. Хотя предположить, кто это сделал, не очень сложно. Падме Амидала помешала только двум силам в галактике, Валоруму и Торговой Федерации. Первый не станет убивать девочку, так как хоть и является идеалистом, но при этом довольно холоднокровный политик. Смерть Падме не принесет никаких дивидендов, да и Валорум прекрасно знает, что ее сыграли в темную. Если и мстить кому-то, так это ему, хотя Финиас на такое никогда не решится, слишком слаб, что и сам понимает. Остается Торговая Федерация, им от смерти Падме тоже мало выгод, разве что удовлетворить месть. Торгаши плохо умеют заметать следы, так что, если это действительно они, удар по ним будет еще сильнее. Они прекрасно об этом осведомлены, значит, это кто-то, кто работает под неймадианцев, ради своих политических или финансовых дивидендов. Еще один вариант, так это частная инициатива какого-то дурака. В любом случае нужно вмешаться, лучше всего если этим займется Тиранус, но вряд ли он что-то сможет узнать, если это частная инициатива. Терять Федерацию ему не особенно то и хотелось, она не будет лишней в предстоящей войне, да и ее активы для будущей империи будут не лишними, так же как и активы МГБК. Так что стоит побеспокоиться об своих будущих активах, хотя и джедаи не будут ликвидировать ТФ, это приведет к смерти 12-15 миллиардов разумных. На это джедаи не пойдут. Итак, уже с момента победы в битве на буранцев из-за падения активности ТФ умерло 180 тысяч разумных. Что поделать, революции. Господин канцлер, к вам мастер Гбат, доложил секретарь. Хоть какая-то польза от того, что ситхи официально вернулись в галактику, так это в том, что даже в ордене начали подавать голос всякие дураки, отвлекая внимание и ресурсы у руководства. Данный джедай как раз был из таких, мнил себя мастером-манипулятором, талантливым политиком и прочее-прочее. Только на самом деле он был, есть и останется пустышкой, на политической арене. Впрочем, в большинстве своем игроки и бросают в друг друга такие пустышки. Одно из подлинных подтверждений того, что все-таки джедаи несовершенные, и такому несовершенству можно дать титул мастера джедая. Наверное, опять будет требовать денег на свою экспедицию. А ему опять, чтоб нормально разыграть карту, не хватает времени. Даже удивительно, как ему удалось заполучить одну из подлинных жемчужин ордена. Одну из самых ярких звездочек на вершине политического олимпа ордена джедаев, графа Дуку. Он хотя бы действительно будет соответствовать заветам правила двух, да и дополнительные мозги, позволит делать в несколько раз больше дел. Гбат, с одной стороны хорошо, что он, с другой, очень грустно. Идя по политической лестнице, постоянно ощущаешь одиночество, не то чтобы ему требовалась семья или что-то подобное. Ему как игроку нужен был собеседник. Дуку, Йода, Винду, Ядль, хоть кто-то равный ему по способностям, чтоб можно было ощущать подлинное превосходство и интерес. А с такими, как этот мастер-джедай, даже не скучно, мерзко, от того, что они глупее Варина, а мнят себя вершителями галактической политики. В действительности политику определяют такие, как он, Винду или Йода. Специалисты в манипулировании людьми, специалисты в постановке целей для миллиардов разумных, что в принципе закономерно, Цивилизация на протяжении сотен тысяч лет ставила условия для появления кого-то равного ему по способностям, профессиональных владык, что ж в таком случае не жалуйтесь. Энакин Скайуокер тоже ведь не промах, его куют как самое опасное оружие Ордена и даже в таком возрасте он уже в полной мере использует навыки, полученные от своих учителей. Показать Амидали трупы гунганов было красивым ходом, очень красивым. А еще более красивый ход со стороны Яд для постоянно стимулировать его к использованию своих навыков в поле. То есть на народе Набу, Палпатину это даже нравилось, ему растят достойное орудие. Впрочем, даже если не выйдет с орудием, это точно не будет скучным противником. Глава 3. Двое разумных стояли и смотрели на бьющегося в судорогах мальчика, который лежал на реанимационном столе. Яд, похоже, изменил свою конфигурацию после вступления в реакцию, с достаточным количеством адреналина. В итоге, если раньше он причинял сильную боль, не давая жертве уйти в забытые, то теперь он разрушал клетки тела с ужаснейшей эффективностью. В итоге у Энакина поднялась температура до 39,5 градусов, а также он все-таки сумел отправиться в забытие, из-за чего теперь бессознательно бредил, крича какие-то слова на незнакомом языке. НК-55, о чем он говорит? Спросила дроида Ядль. Смущение. Не знаю, я хоть и могу маскироваться под протокольного дроида, однако не обладаю полноценной базой данных по малоизвестным языкам галактики. В этом профессионал Стрипо. Хоть не ситский, уже хорошо. А то Энакин попросил убить его, если он подастся слабости и перейдет на темную сторону, и учитель исполнила бы просьбу своего ученика. Ведь тьма приходит во время самой сильной слабости, такого уж свойства этой силы. К несчастью, они никак не могут помочь Энакину, ни силой, ни каким-то другим способом. Методы подобного лечения с помощью силы, когда можно вылечить что угодно, не зная о процессах, что проходит в теле человека, является очень редкой личной способностью силы, которую еще никак не раскусили, как ту же боевую медитацию. Из-за того, что они не знали, об этом Энакин и мучается. Другие же способности силы, такие как сильная ментальная боль, испытываемая Энакиным, может захватить и донора, а медикаменты. Только очень сильные и редкие наркотики, которые синтезировал доктор-дроид, которого купил Энакин, могут дать временное облегчение. Но цена, что платит за него тело мальчика, слишком велика. Один раз он уже их использовал, чтоб мочь побеседовать с Падме, второй раз он их использует, когда будет найдено решение проблемы. Или же проблема не имеет решения, поэтому Энакин хотел бы сам прервать свою жизнь. И теперь вся надежда на Квинлана Воса, что он найдет того посредника, через которого наняли наемников, а уж потом начнется погоня за злоумышленником. «Всегда надо за все платить», — говорил довольно высокий мужчина, подростку лет 13. «Можно делать абсолютно все, если ты готов расплатиться за это, в том числе и своей жизнью, да что там, жизнью своих близких. Так что всегда стоит думать, что ты делаешь и зачем ты это делаешь, а также готов ли ты заплатить за это цену. Можно более развернуто осветить этот момент?» – спросил подросток. «Есть три ипостаси человека с оружием. Солдат, мясник, воин. Один убивает за деньги и идею, второй – исключительно за деньги и иногда ради собственного удовольствия, третий регулирует поголовье первых двух, то есть убивает, но лишь в том случае, когда это становится истинно необходимым. Воином может быть кто угодно. Мужчина, женщина, ребенок, ни возраст, ни физические данные не имеют решающего значения. Важнее иное – понимание неизбежного», – продекламировал мужчина. «Понимаешь теперь, солдата и мясника можно остановить, будь то приказ или отзыв контракта, воина же остановить нельзя. Если он решит, что кто-то должен умереть, то он умрет, или же умрет, пытаясь это сделать. Фактически это то, что уравнивает все возможные статусы с воином. Миллиардер с армией охраны, если воин решает его убить, он умрет или он не зря платит своей охране. Как только начинается это противостояние на доску, выходит все, что дорого миллиардеру и все дорого воину, учитывая, что воин готов потерять абсолютно все на пути к своей цели. Он в изначально более выигрышной позиции, не находишь? И так совсем, в сущности да. Но ты забываешь, что есть различные классы воинов, и их персональные навыки определяют, с каким врагом их ожидает успех, а с каким неизбежный провал. Это ведь не значит, что они отступят. Нет, конечно нет, но иногда печально терять знакомых. Не друзей, удивился мальчик. У меня очень мало друзей, у меня есть человек, который считает меня братом, только проблема в том, что я их другом не могу назвать. Когда-то, как и все люди Энакин Скайуокер, точнее наемник в его теле был ребенком, а потом и подростком, его взросление пришлось на отличные годы, которые в народе именуются 90-ми. Тогда еще юный мальчик познакомился со своим мастером, чье воспитание стало судьбоносным для него. В результате, как раз благодаря связям мастера, он и сумел после окончания института стать новичком в одном из довольно уважаемых отрядов наемников, действующих в Африке и Азии. Впрочем, так всегда 12 идиотов ставят на уши некоторые куда крупные организации, только потому что у них заказ. И какой чернозадый идиот придумал, что 12-летние пацаны с калашами – это хорошая идея, сказал один из бойцов отряда, наблюдая на укрепление одной из группировок, что боролась за, а хрен знает за что они борются. В принципе, все логично, против 12-летних пацанов с калашами я не против, но против, чтоб они были настолько тупыми. Это даже какое-то даже пренебрежение. В сущности, они ничем не отличаются от солдат-срочников или контрактников, ответил я. Какие стали разборчивые, проворчал третий член их группы. Конечно, жаль резать пацанов, но, во-первых, они звереныши, во-вторых, все равно бы до 20 не дожили бы, по объективным причинам. Так что мы их убьем, или кто-то другой, без разницы. Они, когда захватывали добропорядочных пиндосских журналистов, не особенно заморачивались моралью. Мы не церковь, чтоб лечить их души и делать из них людей. Тогда они тихо пришли и тихо ушли, оставив после себя несколько трупов в укромных местах. Цели убивать весь лагерь повстанцев у них не было, поэтому они этого и не стали делать. Всю дорогу было довольно трудно заставить журналистов заткнуться и перестать их благодарить. Что поделать, африканское черное племя пока не подошло к осознанию базовых прав человека. Что поделать, необразованные они, не осознали они бремя белого КХМ, черного человека. Следующее, что увидел Энакин, так это себя, с неестественно желтыми глазами и различными мутациями, что изменили тело. Три вещи в дрожь приводит нас. Четвертый, не снести. В великой книге сам Агур их список поместил. Все четверо, проклятие нам, но все же в списке том. Агур поставил раньше всех раба, что стал царем. Коль шлюха выйдет замуж, то родит и грех забыт. Дурак нажрется и заснет. Пока он спит, молчит. Служанка стала госпожой. Так не ходи к ней в дом. Но нет спасения от раба, который стал царем. Он в созидании без толков, а в разрушении скор. Он глух к рассудку, криком он выигрывает спор. Для власти власть ему нужна, и силой дух поправ. Он славит мудрецом того, кто лжет ему. Ты прав, он был рабом, и он привык, что коль беда пришла, всегда хозяин отвечал за все его дела. Когда ж он глупостью теперь в прах превратил страну, он снова ищет на кого свалить свою вину. Он обещает так легко, но все забыть готов. Он всех боится, и друзей, и близких, и врагов. Когда не надо, он упрям, когда не надо, слаб. А раб, который стал царем, все раб, все тот же раб. Киплинг, раб, который стал царем, ты раб и всегда останешься им. Сначала ты был рабом своих принципов, своего отряда, потом сам стал рабом ордена. Ты же раб, который так сильно хочет подняться, но раз за разом все равно становишься рабом. Я лишь улыбаюсь, моя тьма, служить бы рад, да прислуживать тошно, отвечаю своему темному альтер-эго. Я служу, я не раб, а у тебя как раз и буду рабом, тем самым рабом, что стремится к власти. Потом смотри в свои же глаза, я и есть власть, меня можно убить, но не склонить. А ситхи всегда ползали на коленях перед сильным, скорее это они рабы, что хотят стать царями. Понимаешь, ползать на коленях не приучен, ни перед Палпатином, ни перед тобой. А разве ты не склонил свое колено перед орденом, вновь спрашивает моя тьма. Разве есть склонение в тех случаях, когда ты служишь? Служение, рабство все есть не свобода. И в чем же истинная свобода? Удивленно спрашиваю я. Странно, если это темная часть меня, то она должна понимать, а если нет, тогда это уже не я, а лишь подражание мне. Во власти, над жизнью и смертью всех этих муравьев под нами, я и так владею их жизнью, хоть в обличии джедая, хоть в обличии ситха, хоть в обличии наемника. Прерываю самого себя, захочу убью, захочу пощажу, как будто они могут от меня защититься. А вот те, кто могут, эти куда более интересны. Разве тебе не хочется иметь силу, которая поможет уничтожить их? У меня уже есть такая сила, ухмыляюсь тьме. Разум, никакая мощь не может блокировать мощь разума моих врагов, ни молнии, ни шторм силы, не смогут заменить полноценного разума. Физическое противостояние – это второстепенное действо, главное – это битва умов. Сидиус могуч не потому, что он ситх, а потому, что очень талантливый игрок. Ты восхищайся им, разумеется, только пойми, я хочу быть его врагом. Это статусно. Мое отражение усмехнулось, именно в какой-то мере такой садистской улыбкой. Почему же? Враги – это всегда равные. Всегда. Учитывая, что Палпатин – это одна из самых высоких вершин социополитического Олимпа, я хочу быть ему равным. И что самое забавное, правая рука – это не равный, это всего лишь правая рука. Равным может быть только враг. Правая рука тебя не удовлетворяет? Секретарь – это тот же директор, только с одной лишь разницей. Секретарь не принимает решений. Вот и вся разница, в которой заключается целая пропасть. Отвечаю тьме. Да, я хочу научиться, хочу стать равным Палпатину во всем, чтоб победить его. Доказать, что лучше его во всем, в каждом аспекте его искусства, я превосхожу его. Этого не может сделать союзник, только честный и искренний враг. Все эти ситхские предательства, не больше чем оскорбление истинного боя. Ситхи-предатели, не игроки, они лишь фигуры, которые переставляли джедаи и ситхи, орудия, которые возомнили о себе слишком многое. Я хочу когда-то, вроде бы это так называлось у древних лордов ситхов, когда на поединок каждый из противников приходит со всем, что у него есть. Пока я не дорос до чести сразить в этом поединке ума с Дартом Сидиусом, но буду к этому искренне стремиться. Только во имя чего? Допустим, я побеждаю Палпатина в поединке ума, и дальше что? Думаю, если выживу, то смогу стать одним из магистра, возможно, даже после войн клонов, смогу занять законное место Вейдера, главнокомандующего всех военных сил республики. Обрету колоссальную политическую власть. И дальше что? Разумеется, я начну чистить Авгеевы конюшни, именуемые галактикой. Пиратство, рабство, наркоторговля и еще сотни преступлений, творимые по всей галактике. Клонированные солдаты, не ведающие коррупции, страха или сочувствия, уничтожат всю эту мерзость. Но какова моя цель будет в перспективе? Что будет тем, ради чего можно поставить свою жизнь на кон? Да, что там жизнь? Честь. Вонги, не смешите мои тапочки, их в любом случае уничтожили бы. Дело в том, что ресурсы государства очень ограничены. Даже завоевывая и подчиняя себе, что-то тебе приходится тратиться на то, чтоб это сохранить. А в ситуации, когда ты опираешься только на свою расу, без признания завербованных предателей, если галактика захочет, она может отдавать по 1000 за одного вонга, и рано или поздно они закончатся. Вечная империя Закуул также думала о том, чтоб править всей галактикой. Притом, ресурсов у нее было поболее, чем у вонгов. Армии дроидов, которых можно производить в бесконечных количествах, проиграли объединенной воле галактики. Тот редкий случай, когда один какой-то противник достал всех. Объединились все – джедаи, ситхи, хатты, пираты, военные множества стран. Они дали бой и уничтожили военно-политическое руководство империи. Перехватили власть над этой империей и дружно начали буквально через год сражаться между собой. Это и стало концом империи ситхов. Однако это все лирика. В чем же моя цель? Военно-политическое преобразование, создание централизованного государства с довольно мощными силами. Хорошо, только как поддерживать его, когда я умру? Как решить кризис элиты, а также кризис себя? Дело в том, что даже самый успешный и талантливый руководитель может утянуть на дно организацию. Проблема в том, что времена изменились. Довольно неплохой пример — Маргарет Тэтчер, которая пришла в период серьезного кризиса и вывела страну из него. Однако потом стала ненужной, и ее пришлось свергать, ради блага страны. Печальная и поучительная история. Впрочем, любая история поучительна, другое дело, если ее учить, а не использовать как инструмент пропаганды. Дело в том, что я множество раз сталкивался с тем, что историю воспринимают не как живой опыт предков, а как оправдание для действий сегодня. Интересный феномен: мы не можем быть сами великими. Сами по себе, у нас должны быть и великие предки. Какая же глупость. Тьма может дать тебе возможность победить Палпатина. Может, не спорю, может. Согласился я, только в представлении ситхов сила – это их раб. А я знаю, раб ненавидит своего хозяина и ответит ему сторицей. Рабство силы проявляется в том, что с возрастом ослабляются силы, лицо уродуется. Лишь очень малое количество ситхов сохраняет силу до самого конца. Очень малое. когда свет не требует такой платы. Однако, есть те ситхи, что сохраняют силу и молодость на протяжении всей жизни. Пример тот же Вишейт. Сила не потерпит такого. Она родит кого-то равного и более сильного для сражения со мной, как уже делала. Но если ты будешь сверхсильным джедаем, то также родится ситх, что будет сражаться с тобой. Не согласен. Сила союзник джедая, а не раб. Она не берет с нас плату за власть. Ха-ха-ха. Засмеялось мое лицо. Крайне забавно, то, что ты так думаешь. Пребывай в неведении. Посмотрим, хватит ли тебе духу умереть, когда будет шанс спастись. Зулксис проснулась в холодном поту, она поняла, что происходит, хоть и не сильно отчетливо. Энакин Скайуокер умирал, именно так, не умер, а умирал, причем довольно мучительно, так что к нему даже начали приходить фантомы тьмы. Ее группа, а также Энакин, когда он был в храме, провели некоторые манипуляции с силой, создав узы силы. Подобные способности были необычайно редкие, одним из тех, кто владел подобными способностями, была генерал Митра Сурик. Узы силы — это в принципе стандартная практика, когда учитель и ученик проводят очень много времени вместе, то начинает формироваться устойчивая связь, в том числе позволяющая передавать опыт, информировать об опасности, а также очень много полезных функций у данной связи. Однако у Митры Сурик она была аномальной. Как раз на основе ее способностей, джедаи создали вариант боевой медитации, однако объединяющий только разумы владеющих силой. У Митры Сурик подобная способность была просто аномальной. Настолько аномальной, что она обучала одновременно 6 падаванов, через связь передавая свой опыт и навыки. У Энакина был такой же талант, конечно, не в таких масштабах, иначе бы он бы уже был магистром джедаем, во всяком случае по опыту. Стоит уточнить, что она была гораздо выше стандартной, но не дотягивала до гениальной, что была у мастера Сурик. Их группа решила создать такую связь, чтоб мочь черпать опыт Энакина в различных дисциплинах. Конечно, опять же, это было не как у Митры Сурик и ее падаванов. Просто в определенный момент внутренний голос подсказывал, как сделать лучше. Например, недавно в битве на световых мечах она использовала несколько элементов из Джемса и Джуя, о которых даже не подозревала, но которыми несомненно владел Энакин. Примерно то же самое с пилотированием и другими дисциплинами, однако данный опыт и знания были крайне фрагментарными, приходилось подолгу медитировать, чтоб мочь переварить этот опыт. Кроме этого, на данной связи было наложено ограничение: если кто-то из группы погибнет, это не принесет сильного урона остальным. Также, их опыт может передаваться Энакину и распределяется между всеми участниками группы. Например, Абриуин гораздо более опытный практик в целительстве, чем все из них. Однако под ее влиянием, они стали куда более опытные в этом пути джедайского искусства. Как говорится в описании к техникам целительства, мастер этого искусства, такой как Риван, был способен сражаться с поврежденными органами, регенерируя их прямо в бою, игнорируя в том числе и раны от световых мечей. Все-таки на Явине его пришли убивать 2 лорда ситхов и 2 магистра джедая, не говоря уже о поддержке в качестве вуки и диверсанта. И они достаточно долго сражались, так что отголоски их битвы ощущали на другом конце галактики. Однако передача опыта – это хорошо, но что делать сейчас? Ведь Энакин умирает от яда до яда, как же с этим справиться? Ведь они на другом конце галактики и всего лишь юнлинги, а не всезнающие магистры. Не знаешь, что делать, иди вперед. Именно эта фраза почему-то ей вспомнилась. Джедай не должен принимать решения под влиянием эмоций. Под влиянием эмоций не должен этого делать и солдат. Рыцарь-джедай, совершая что-либо на поле боя, должен отказать от эмоций. Переизбыток адреналина в крови может сделать ваше фехтование посредственным, а сила не будет откликаться на ваш зов, так как ваши мысли пребывают в хаосе, сказал им магистр Мейс Винду, когда вел у них предмет. Впрочем, у каждого солдата наступает момент, когда все эмоции уходят, и он становится несколько пофигистичен, может плевать на артиллерийские обстрелы или огонь пулеметов, так как привык к этому. Сохранение контроля важно, потому что злом является как слишком большая эмоциональность, так и сверхмалая. Решив, что делать, Зулксис просто погрузилась в медитацию, нащупывая связь, что связывает всю ее группу, и посылая им импульсы силы, чтоб они проснулись. Вылечить на таком расстоянии не сможет даже самый могущественный одаренный, особенно не зная, что. Однако единственное, что они действительно могут сделать, так это пересылать Энакину свою силу. Они не самые слабые джедаи, обладающие колоссальными силами, однако не усвоившие до конца контроль над ними. Поэтому ЗУЛ принимает решение. Все они будут передавать весь объем своих сил Абре, которая уже будет передавать их Энакину. Целителю требуется удерживать контроль не только над собой, но также и над сторонними артефактами, которые может использовать в работе. Почувствовав, как друзья проснулись и были готовы к медитации, она погрузилась в нее. Используя узы силы, что связывали их самих, она использовала это как координационную сеть, на вершину которой поместила Абри, которая в свою очередь начала уплотнять канал связи между ей и Энакиным, делая ее крепче, чтоб она могла передавать объем сил, достаточно длительное время. По факту Зула использовала боевое слияние джедаев, буквально интуитивно. Квай-Гон Джин твердой рукой направлял звездолет к месту, где Квинлан Вос указал место базирования заказчика покушения на Падме Амидалу. Ему было поистине больно за то, что его друг в такой беде. Хоть на колоссальную разницу в возрасте, он мог считать Энакина своим другом. И вот он медленно умирает, не в силах справиться с какой-то дрянью. Тут интерком засветился сигналом о входящем вызове. Джин его нажал. «Кто там?» — хриплым голосом произнесли с той стороны. Это был голос Энакина. «Это Квай-Гон. Слушай, мало времени, у меня сейчас очень крепкая связь с Абриуин, она передает мне очень большое количество силы. Свяжись с храмом. Они создали общую тактическую сеть, из нашей связи и передают мне силу. С каждым проходом, единицы силы, через эту связь она крепнет. Я не могу ее разорвать, вся полученная сила уходит на то, чтобы поддерживать меня в сознании. Если связь окрепнет, то она умрет вместе со мной. Свяжись с храмом и разорвите эту связь». Квай-Гон же тем временем перекинул вызов из мед, отсека себе на коммуникатор, и на всех парах несся вниз. Вбежав в помещение, то увидел Энакина, стоящего на коленях перед интеркомом. Быстро подбежал он, поднял его и положил на кушетку. «Это помогает тебе?» «Нет, яд не останавливает, но каким-то способом позволяет использовать тело в обход биологии. Если так продолжится, то к тому времени, когда я умру, у меня будет достаточно энергии для короткого боя. Но Квай-Гон, останови их». «Хорошо, Энакин, ты останешься в сознании?» «Нет, впаду в контролируемую кому. За эти минуты я потратил практически всю переданную мне энергию». Джедай просто кивнул. Стоило минимизировать потери. Но дети слишком глубоко погрузились в силу своей малоопытности. Опытные мастера силы могут остановить свою жизнедеятельность, поместив себя в стазис, при этом находясь в длительной медитации. Мастера идут к этому десятилетиями, юнлинги же сделали это случайно. Теперь их жизни связаны с жизнью Энакина. «У меня плохие новости», — сказал по связи Квинлан Вос, да Ейла была не особенно то и радостной. «Насколько я знаю, что это за яд, знаю заказчика, а также причины заказа», — произнес агент джедаев. «Докладывай», — был ответом ему от той же Ядль. «Этот яд существует только на одной планете, Вос. Этот яд используют мистики Восса в качестве инструмента для посвящения в таинство своего искусства. Только там мы узнаем, как противостоять этому». Дело действительно стало довольно интересно. Воссы были одними из культов, что видели силу вне стандартной парадигмы светлой и темной сторон. Впрочем, это им помогло только в двух направлениях – целительство и предвидение. Бойцами они были откровенно слабыми, поэтому и имели в качестве охраны для себя большое количество солдат, набранных из обычных воссов. Учитывая провидческий дар, правит планетой мистики, с джедаями у них всегда были натянутые отношения, в первую очередь из-за философских противоречий. Джедаи, как обладатели куда большого опыта, предпочитают предостеречь воссов, однако те считают себя избранным силой народом и не хотят учиться на своих ошибках. Когда у них в очередной раз возникают проблемы с темной стороной, то их вера в отсутствие темной и светлой стороны вообще не помогает. Учитывая, что никак противостоять ей воссы не умеют, то сходит с ума. Как писал еще Риван, темная сторона испытывает идущего по ее пути тело, разум и дух. Учитывая, что воссам никто не рассказывал, как противостоять тьме, ни по ситским записям, ни по джедайским, то и такие прорывы проводили к опустошениям. Впрочем, джедаи не раз пытались это сделать, дать свои наставления, однако воссы, как заведенные болванчики, пытались объяснить феномен, что произошел, с позиции, что тьмы и света нет. Джедаи плевали на глупцов и шли дальше по своим делам. Но тут джедаям придется попросить помощи воссов. Впрочем, целители одинаковы практически везде, они стремятся к помощи раненым. «Беру курс на ВОЗ», — ответил Квай-Гон. «Я свяжусь с их верховным командованием, через канал Ордена». «Хорошо, я для потом обратилась к Квинлану. Заказал кто королеву, я расскажу». Квинлан ВОЗ вошел в контину, на которую указал агент наемников. Сейчас, смотря на всю ситуацию со стороны, он признает, что она весьма дурацкая. Здесь сглупили все и больше всех джедаи, однако в объяснении подобного можно сказать, что они не ожидали атаки в такие короткие сроки. Они ведь думали, что у них есть время для создания полноценных служб охраны для высокопоставленных членов правительства Набу. Но как всегда в таких ситуациях, они ошиблись. Ошибка, которая угрожала их другу, а также одному из самых одаренных рекрутов Ордена. Сила в Энакине бушевала 20 тысяч мидихлориан на клетку. Одно из самых впечатляющих результатов, учитывая ряд предпосылок, возможно, ему разрешат изучить чуть больше, чем обычному рыцарю. Впрочем, Энакин сам не дурак, поэтому сможет получить куда больше знаний, чем в состоянии предоставить Орден. Галактика очень большая, и ее тысячелетиями обшаривали джедаи и ситхи, не говоря уже о других культах. Самых полное собрание всех знаний галактики о силе сосредоточены в храме джедаев, где хранится иситский архив. Тысячи лет исследования силы, в тех текстах описано, то, что превосходит все, что есть у теперешнего ордена. И теперь человек, который способен стать правителем ордена, по праву мудрости и силы, лежит при смерти. Квинлан ВОЗ был и остается революционером, который считает, что подготовку джедаев стоит расширить, и чтоб они могли как в древние времена показывать просто экстремальное могущество, когда имени джедаев боялись и опасались, как имя Санрейдера, самый страшный убийца в истории, после него остались тысячи мечей его поверженных врагов, а его именем еще столетия остатки ситхов пугали своих детей, обладающий могуществом убивать самых могучих противников в истории Ордена. ВОЗ был весьма амбициозным человеком, который желал распространить волю Ордена на другие миры. В его миропредставлении падшие одаренные являются меньшим злом, чем некомпетентные и продажные политики. Хоть падшие одаренные часто психически нестабильны, однако десятки тех, кто стабилен, способны привести свои планеты к успеху. Именно поэтому он и согласился принять участие в строительстве полноценного боевого государства для Набу. Этот проект является воплощением его идей о том, что джедаи должны править вместе с правителями, обеспечивая законность правительств. Но стоит вернуться к тому, кто заказал Падме Амидалу Ниберию. По данным, весьма надежным, полученным от агента тех наемников, который не успел сбежать от ВОСа и Илы наемников, нанял бывший губернатор одной из планет, что управляется торговой федерацией, и теперь пьет в этой контине. Странно все это, очень странно, и все пахнет каким-то фарсом. Особенно использование для покушения разведывательных сетей торговой федерации. Зачем это делать? Разведывательную сеть, что поставляет информацию, никогда не используют для ликвидации. Это аксиома разведки. Если понадобится, то формируют новую, но никогда не используют готовую. Потому что это значит провалить эту сеть, пожертвовав ей. А ведь на Набу арестовали несколько довольно высокопоставленных чиновников, которые могли как саботировать действия королевы и джедаев, так и передавать бесценную информацию. Тот самый бывший администратор пил в одиночестве, недельная щетина и помятая одежда говорила о том, что пьет он уже давно, и на свой внешний вид ему, мягко говоря, плевать. Стоит сказать, в контине на них обратили внимание, что поделать, его ученица являлась очень красивой девушкой, что иногда выливалось в проблемы. Однако твердая походка девушки, а также бластер на бедре остужал слишком буйные головы. Они подсели к мужчине, тот повернул на них голову, Эйла достала пистолет и приставила его к печени бывшего торгфидовца. Заметив это, многие обитатели контины решили ретироваться, так как сделали предположение, кто эта парочка. Наемники, а с наемниками шутки плохи, особенно когда они на охоте. «И зачем ты заказал королеву Набу?» Администратор посоловевшим взглядом посмотрел на нее, но в его глазах не было удивления, а также влияние алкоголя также не было ни в одном глазу. Он просто включил голо, которое стояло перед бутылкой. На нем была изображена семья. На нем были сам администратор, довольно красивая девушка и две девочки. Когда ваша королевка решила подать в суд на Торгфид, а сенат, этот ублюдочный сенат, который только и хочет что подлизать всем, удовлетворил иск. А потом, когда джедаи взялись за расследование, то по всему, что может распространять информацию, полилась информация, порочащая компанию. И эти жалкие ублюдки восстали. Наслушались ваших ублюдочных журналюк и вас стало. Крушили все, убивали всех служащих и их семьи. А все из-за этой сучки, но другого виновника я все же достал. Впервые в Восе начал закипать гнев, который он с трудом подавил, но все же с размаху врезал бывшему администратору по морде. Тот упал на пол кантины. Сука трусливая. Правильно, не твои руки вытягивали детей из концлагерей, не твои руки находили захоронение грудных детей, потому что дроиды посчитали, что те не смогут работать и расстреливали их. Не твои руки хоронили целые семьи гунганов. Вос продолжал его бить уже ногами. Учитель. Эйла реально уже начала опасаться за душевное состояние учителя. И теперь ты воспринимаешь свою месть справедливой, сука. Знаешь, жить надо не по справедливости, а по совести. Это куда лучше. Впрочем, Вос и сам сообразил, что бить безоружного человека не есть что-то хорошее, просто хотел выплеснуть раздражение на лицемерие этого человека. Падме и Энакин виновны в том, что защитили народ Набу от грибанных капиталистов. Вообще все руководство стоит призвать к ответу и судить как военных преступников. Хотя Нут Ганрей сотрудничал с ситхами, так что это явно смертный приговор. Одна надежда, что ему не введут яд, а повесит. Впрочем, у него тут есть очень даже хороший пример, чтоб немного успокоить нервы. Что это за яд? И где ты его достал? При этом Квинлан подкрепил свой вопрос довольно мощным ментальным воздействием. Он с Воса, планета такая, местные мистики используют его в каком-то ритуале. Подробности не знаю, только что он убивает очень мучительно. Вос повернулся хотя выйти, потому что общаться с такой падалью выше его достоинства. Учитель, он может нам пригодиться, дополнительный пропагандистский ход в информационной войне, сказала Эйла. Плюс, мы сможем его осудить согласно набуранским законам, только надо переместить его на территорию королевства. Нужно ли? Нужно, мы должны оставаться безэмоциональными, Набу, нужен виновный, если, в любом случае нужен, потому что отсутствие обвиняемого народ воспримет как оскорбление, однако его история может дать ему определенный уровень сочувствия. Именно этого я и боюсь. Понимаю, учитель, но мы должны это сделать, потому что мы должны служить на благо Набу, а благом будет найденный убийца, и неважно какая у него будет история. Хорошо. Сан-Эре посмотрела на доставленного к ней джедаю, ей его принесли всего пару минут назад. Оказывается, та самая украденная партия яда, все же наделала дело, и что самое печальное, попало в поле зрения джедая, даже больше, один из джедаев получил его порцию себе в организм, и теперь борется с ним, даже не представляя, что это. Вы знаете, что это такое? С тревогой спросил мужчина, что представился Квай-Гон Джинном. Да, сказала целительница. Высший совет мистиков Воса разрешил посвятить вас в наши дела, с учетом того, что вы не раз помогали Восу. Этот яд призван стать прививкой от так называемой темной стороны, точнее эффекта, что вы так именуете. Что? Мы специально собрали эманации то, что вы называете тьмой, и модифицировали ее под наши нужды, для возможного прививания Восов, чтобы защитить их. Женщина неизвестной расы рядом с ним удивленно подняла уши. Как сказали ей, она одна из 12 верховных магистров Ордена Джедаев. Фактически она правитель Ордена. Вы хотите сказать, что позволили темной стороне обрести твердую форму, а также сделали с помощью его прививку? Это только для вас эта темная сторона, для нас же, это неизвестный эффект. А ваши измышления мы, конечно, знаем, только не принимаем их всерьез. И зря, сказал опять Квай-Гон. Наш орден существует 36 тысяч лет, и если бы ваша доктрина была истинной, то это бы заметили давно. Мы заметили, ответила мистик. Только все дело в том, что ваш орден зародился на планете, которая довольно чувствительна к изменению неизвестных эффектов, которых вы зовете тьмой и светом. Однако вы просто не поняли закономерности и придумали тьму и свет. Однако тут произошло непредвиденное. Энакин, что лежал на кушетке, вдруг очнулся, а магистры почувствовали то, чего не желали чувствовать, тьму. Он вытянул руку и схватил телекинетическим захватом мистика, та поднялась в воздух и начала задыхаться, пытаясь использовать силу, чтоб нейтрализовать эффект. Но тщетно, все ее способности как эмпата кричали о желании ее смерти со стороны пациента. Джедаи среагировали довольно быстро и поставили щит, что нейтрализует хватку телекинеза. А вставший Энакин был ужасен. Один из его глаз приобрел оранжевый оттенок. Губы же мальчика изогнулись в презрительной улыбке. Глупая женщина, Твоя глупость станет причиной твоей смерти, а потом и всего твоего народа. Ты же предвидишь, как вся твоя планета будет гореть, и я буду стоять над ней, сжигая ваши города. Или же вы уже больше не способны?» Быстро взяв световой меч, он активировал его и встал в боевую стойку, которая больше всего соответствует второй форме, Макоши, форме, которую очень сильно не любил Энакин и никогда бы не стал ее сражаться. «Каково твое имя, лорд?» «Марак». На лице Энакина начало формироваться скучающее лицо. «Знаешь, как легко манипулировать идиотами, что уверены в своем превосходстве и лучшем понимании силы. Конечно, джедаи слабо отличаются от воссов, но все же заметили бы меня. Впрочем, вы должны простить мне мою болтливость. Не разговаривал ни с кем больше 3000 лет. Джедаи накапливали силу, чтоб начать свое противостояние, однако случилось то, что не предполагал никто, даже павший много веков лорд. Рука, в которой Энакин держал меч, вдруг поползла к его же собственному горлу. «Ты отправишься в ад, где место для таких, как ты, дерьма», — произнесли губы мальчика, и рука продолжала приближаться к горлу. Однако, в то же мгновение друга рука перехватила ее, а то, что творилось в силе, было вообще сложно описать. Такое происходило только во время сражения двух особенно могущественных повелителей силы, обычно находящихся по разные стороны силы. Само пространство трещало, не говоря уже о теле Энакина, который решил убить себя, но не стать марионеткой ситхов. «Что, совсем не хочешь жить? А как же та девчонка на Набу? Разве она одобрила бы твой выбор?» Однако, сталь в глазу, что не был подвержен ситской порче, даже во много раз укрепилась. В семьях всегда есть глава, неважно это мужчина или женщина, но всегда есть. Его важная функция — брать на себя ответственность за коллегиально принятые решения. «Думаю, мой голос как джедая, члена ордена, что борется с такими мразями, как ты, весит больше, чем 14-летней девчонки, которая пока учится быть правителем». Рука с мечом все еще стремилась обезглавить тело, однако вторая ей всячески препятствовала. Ситх был очень нетерпелив и теперь расплачивался за это. Он мог быть хоть и лордом, но это не значит, что он все-таки научился терпению. Идею яда, который будет прививкой против тьмы, придумал найденный голокрон ситхов, который воссы с радостью начали изучать, а управляющая программа этого голокрона сумела подобрать ключи к сердцам воссов. На самом деле вся его интрига была довольно простой. Убедить воссов в действенности метода и заставить привить как можно большее количество одаренных, после чего можно будет принести их жизни в жертву ради возрождения лорда. Но случилось непредвиденное: яд увезли с планеты, а без прямого контроля ситха, который этот яд и придумал, он превращается, этот самый яд, неизвестный науке. Однако джедаи нашли их и привезли больного обратно. Впрочем, с ним он начал общаться задолго до прибытия. Благо одаренный, что получил порцию яда, был просто бесподобным. С таким потенциалом он сможет легко покорить галактику. Однако одаренный попался слишком упертый, да и ситуация развивалась бы не очень приятно. Ритуал исцеления воссов мог обнаружить его, а возможно и изгнать. Ситх решил поставить все на кон, используя уже готовых марионеток, чтоб грубо вторгнуться в тело столь могущественного одаренного. Сейчас по всей планете в страшных муках умирает десятки одаренных, все ради того, чтоб он наконец-то отвел меч от своего горла. Кто же знал, что джедаи такому юному уже успели промыть мозги, что надо обязательно сдохнуть, но ситха не допустить к правлению к галактике. Нет, конечно, мальчик действовал полностью правильно, только так его и сможешь победить, но обидно, что такая неэгоистичная молодежь пошла. Чтоб не умереть, ситх использовал свой козырь, последний из всех — власть над разумом. Император был в этом мастер, способный промывать мозги джедаем-магистром. До талантов бессмертного ему далеко, однако до воли Санрайдера мальчишке еще дальше. Перенести битву в ментальное пространство еще лучше, чем сражаться наяву, там хотя бы есть преимущество. В ответ на манипуляции ситха, Энакин выронил меч и сам упал на землю, продолжая тем временем сражаться с лордом ситхов. «Что это было?» — спросила Васка. Квай-Гон был слегка раздражен, очень слегка, поэтому зло ответил: «Темная сторона, которую вы не признаете, как после хватки будешь еще убеждать себя и других, что ее нет? Нужно помочь Энакину. Начинайте ритуал исцеления», — сказала Ядль. Едва пришедшая в себя Васка спросила: «Чью энергию использовать?» «Мою. Ему она понадобится. Наша борьба не просто основана на дуализме. Ситх может воспользоваться только тьмой, свету он не обучен, так же как Энакин не обучен тьме, а сейчас ему несколько человек через связь силы передают именно свет. Он должен победить. Все действительно так, поэтому призраки ситхов перед тем, как вселиться, ломают волю адепта, а также ищут тот канал, через который можно вселиться. Об этом еще давно писал Дарт Империус, который был довольно авторитетным экспертом в деле упокоения сбежавших из ада духов силы. Дело в том, что после смерти всех пользователей силы отражается в их верованиях. Джедаи сливаются с силой, становясь ее частью, проводниками ее воли, когда ситхи попадали в место, где вечно сражались со всеми своими врагами. И чтоб как-то вырваться из боя с равными, они оставляют различные артефакты, через которых их можно по глупости вытащить из того места. А чтоб вернуть их обратно, требуется очень сильно постараться. Очень сильно. В частности, уничтожить сам артефакт, а также убить одержимого духом. Впрочем, нередко сильный одаренный может изгнать его, если, конечно, победит его, а также не даст ему найти управляющий контур. Энакин не использовал темную сторону, чтобы дать ситху доступ к своему телу. Он смог проникнуть в его тело с помощью яда, основанного на тьме, так что у него неплохие шансы на победу, а также учитывая, что их там шестеро. Сама же Ядль не может присоединиться к той битве. Чтоб присоединиться к ментальной битве, внутри чьего-то разума, мало иметь с ним связь, требуется находиться с ним в единении. Это можно достичь с помощью сторонних артефактов, по типу голокронов, но сейчас у нее нет такого. Поэтому она может только отдать дополнительную силу. Ради битвы. Я поднялся, удивленно огляделся, взирал на все намного выше. Оглядел себя, стоит сказать, вернулся мой рост, а также был одет я в обычный камуфляж, подозреваю, и лицо мое, также мое прошлое. На положенном ему месте висел световой меч, быстро взял его в руки и включил. Ментальная битва – это не просто сражение, это соревнование убеждений, а также соревнование воли, последствиями которой становится даже не смерть, а разум. Окружение также было не самое приятное, похоже, это был какой храм темной стороны, где принято было хоронить темных владык, а потом приходили другие ситхи, желая новых знаний. Впрочем, джедаи также не обходили места упокоения ситхов. Теперь с другой стороны смотришь на кремацию джедаев, хотя бы после смерти никто не оскверняет их могилы. Однако джедаи не боятся смерти, когда редкий ситх уходит в силу без страховки, а храмы для них именно такая страховка. Они привязывают свой дух к храму, прям как египетские фараоны, только после смерти могло у них быть еще хуже. Надо бы, кстати, найти всех этих неупокоенных и упокоить. Вроде Экзар Кун на Явине обитает, надо бы убить, а потом взорвать Карибан, Драмундкас и другие планеты, связанные с ситхами. Нечего им летать вокруг своих планет. Пройдя мимо пары статуй, почувствовал чье-то присутствие. Покажись, с зажженным мечом из-за поворота вышла Зулксис, а также остальные члены моей группы. И что это значит, Зул? Зачем ты полезла ко мне за помощь? Кто ты такой и где мы? С вызовом спросила она, крепче беря меч. Понятно, меня слегка не узнают. Бывает, но не стоит об этом беспокоиться. Слышала, что психологический возраст иногда может превосходить реальный. У меня это выражено в этом. Я Энакин Скайуокер, и ты в моей голове. Мы тут с ситхом, что в меня вселился, хотим устроить небольшое сражение. Надеюсь, вы не против. Тут и появился этот лорд. Ха-ха-ха. Я думал, мне достался только один джедай, а оказывается целых 8. Он появился, высокий и очень худощавый в темных одеяниях, с проглядывающейся броней под ней. Встаньте за моей спиной. Приказываю юнлингам, и прикрываю их своим световым мечом. Ты думаешь, что сможешь меня победить, мальчишка? Ты же ничего не знаешь, ты очень слаб. Моя улыбка становится еще больше. Я попросил своего мастера убить меня, если я паду, даже если я проиграю, то тебя прикончит. Да и рядом с каждым из них находится по джедаю, они в храме. Их тоже убьют, если ты вселишься в них. Боюсь, ты проиграл. Его насмешка превратилась в оскал, и он пустил в меня молнию, которую я легко блокировал своим мечом, благо тут не реальность, а моя голова. В реальности это было бы трудно. И почему ты хочешь умереть? Разве тебя ничего не держит в этом мире? Очень просто. Есть два типа людей. Одни считают, что есть что-то важнее человеческой жизни, другие, что нет ничего важнее человеческой жизни. Первые начинают войны, вторые же их заканчивают. Мы с тобой принадлежим к первым. Другое дело, что есть что-то важнее человеческой жизни, в том числе и своей, а именно останавливать таких ублюдков, как ты. Ты же боишься за свою жизнь, готов пожертвовать все что угодно, кроме себя. Лицо Ситха перекосилось от гнева, тут я почувствовал сзади себя страх. Повернувшись к юнлингам, я их успокоил. Не стоит бояться его или смерти. Смерти нет, только сила, мы бессмертные в силе. Мои твердые слова вселили в детей уверенность. Их готовили сражаться с врагами ордена. С детства готовили, но теперь они должны противостоять легенде ордена, лорду Ситхов. Хоть и сильно ослабленному, хоть и в голове самого могущественного одаренного галактики, при поддержке своих резервов, но все-таки с лордом Ситхов. Лорд Ситхов атаковал прямым ударом сверху, который было очень просто парировать. Макоши, это дает мне преимущество, стиль, раскрывающий всего себя в дуэли, довольно однообразен, да немного устаревший. Видимо, этот лорд весьма слаб как фехтовальщик, раз в те неспокойные времена выбрал этот стиль. Для справки, тогда обычный человек мог убить темного лорда, а некоторые даже специализировались на этом. Нет, если ты чистый поединщик, да и владеть мечом учишься для души, а не для дела, тогда стиль весьма эффективный. Но для одаренных, которые часто сталкиваются с более чем двумя противниками, еще чаще с противниками, вооруженными бластерами, Макоши может стать твоим билетом на тот свет. Не спорю, если у тебя есть талант дуку и много времени, вполне возможно развить вторую форму до такого уровня, когда ты сможешь сражаться с двумя-тремя оппонентами, параллельно отбивая бластерные выстрелы. В ином случае будь любезен, кроме Макоши, изучить что-нибудь еще. Но Макоши неплохо подходит ученым, которым по статусу положено владеть мечом, но если кто-то прошел через все ловушки, что ты установил, и это его не остановило, то в принципе и твое фехтование не остановит. Интересно, как этого ублюдка убили? Ведь наверняка разозлил какого-то могущественного ситха или джедая. Что поделать, отравителей даже ситхи не любят. Однако именно сейчас у лорда преимущество. Идеальная ситуация. Другое дело, насколько Магар мастер в фехтовании. Если как дуку, то все, а вот если нет, то уже можно и повозиться. Ситх после первой же атаки решил отойти и обратил внимание на детей. Плохо, что вас так много, но ничего, мы это исправим. По велениям его силы, в храме начали появляться солдаты, которые на своей броне носили символ империи ситхов, и которые весьма недружелюбно наставили на нас бластеры. Бросок, я бросил меч, и телекинезом удерживал его вращение, тем самым сумев отсечь три головы. А ни хрен стоять так плотно, солдаты растворились черным туманом. Разберитесь с ними, приказываю юнлингам. Скорее всего, они смогут это сделать. Вот Зулу, Кассы Т прыжком приблизились на расстояние удара и нанесли несколько мощных выпадов. Что, кстати, дети довольно грамотно распределились относительно слабые Абри, Уинда и Лора отошли немного назад и держали оборону, полностью сосредоточившись на отражении выстрелов обратно в морду ситхам.